заметил несколько неодобрительных взглядов таких же, как и я, гуляющих по набережной людей. А Джума, впрочем, не спешит высказываться и молча созерцает мои метания. Когда я закончил сбор всего утерянного и протянул ей пакет обратно, пожилая женщина начинает говорить: «Хорошо, ты получишь мое прощение, если поможешь донести этот пакет», и выжидательно смотрит на меня. Тут я вспоминаю наставление своей Хельмани о правилах поведения и кланяюсь: «Простите, госпожа, что не представилась. Меня зовут Ким Саэн, я еще учусь в школе. Конечно, я помогу вам его донести», быстро соглашаюсь, а мысленно прикидываю и понимаю, что еще легко отделался. «Вот и прекрасно, ко мне можешь обращаться, госпожа Сон. Идем», объясняет Аджума и указывая рукой направление, в котором нужно двигаться. Посмеиваясь про себя и рассматривая девочку, Хигё движется неспешным шагом по набережной в сторону от моста. Передвигаясь со скоростью умирающей черепахи, топаю в указанном направлении, держа в руках пакет с апельсинами. Блин, чего мне так везет, то сначала это попадание в девчонку, потом приключения с душем и этот местный чебаль, чтоб ему падли и калось. Как сказал отец, мне придется извиниться перед ним, было бы за что, и вообще оно мне надо, но я тут котируюсь на уровне мебели в доме. Девочка, девочка, самая младшая, да, значит молчи и слушай, что тебе старшие говорят, и не приведи Будда ты попытаешься высказать свое мнение, заклюют и распнут, морально, разумеется, но все же это неприятно. О чем задумалась? Вырывает меня из отстраненного состояния вопрос спутницы. О семье задумалась, госпожа Сон, осторожно отвечаю. Семья, это прекрасно, произносит с непонятной интонацией моя новая знакомая и задает еще один вопрос. И что надумала? Чего это она? Думаю про себя, пытаясь прикинуть, что ответить. Стоп, а это случаем не те самые женские разговоры, от которых любого нормального мужика в пот бросает, и он старается ретироваться из зоны покрытия. Возможно, так и есть. С другой стороны, чаша сия меня один фиг не минует, и надо хотя бы представлять, о чем любит поболтать дамы независимо от возраста. Думаю, мне очень повезло, госпожа Сон, отвечаю, немного подкинув пакет, который стал выскальзывать из моих рук. Они хорошие. Хаем, остановившись, произносит Аджума и указывает на свободную скамеечку. Давай-ка присядем. Соглашаюсь на предложение, потому что немного устал тащить этот пакет. Тяжелый, зараза. Подойдя к скамейке, госпожа Сон усаживается посередине. Пристраиваюсь с краешка, ставя пакет на колени. Больше его просто некуда девать. Не на землю же. Расскажи мне о них, просит госпожа Сон, доставая очки из сумочки. Рассказать, а почему бы, собственно, и нет. Читал как-то, что с посторонним человеком поделиться, так сказать, наболевшим легче, чем со знакомым. Решаю попробовать, раз уж подвернулся такой случай. Рассказал про свою амнезию, само собой опустив историю моего попадания. Также поведал собеседнице о родне. Они очень хорошие люди, только я их не понимаю, как и многое другое, заканчивается он свой рассказ. Хигё не спешит что-либо говорить. Впервые в жизни она встречает человека, который первому встречному рассказывает такие подробности о своей жизни. «Ты права», — кивает головой шаманка, — «у тебя очень хорошая семья, я бы даже сказала замечательная». Пожилая женщина улыбается чему-то своему и задает очередной вопрос, продолжая беседу. «И что ты думаешь делать дальше? Что вы имеете в виду, госпожа Сон?» — переспрашивает Сон, не уловившая сути. «Кем хочешь стать в будущем?» «Ну», — тянет девочка, откинувшись на спинку скамейки и подняв глаза к темному небу, — «я еще не придумала». Могу стать инженером как Аппа или заняться бизнесом. На худой конец можно пойти в армию. Вариантов на самом деле очень много, и я пока не знаю, чем хочу заниматься. Единственное, чего всегда не хватает, это времени, произносит Хигё, глядя вдаль на что-то видимое только ей одной. Саэн, не изменив позы, также устремляет взгляд куда-то в небеса. На скамеечке в парке сидят двое, и лишь редкие прохожие иногда бросают на эту парочку взгляды. Наступившее молчание спустя пару минут разрывает голос девочки. В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть. Одна лишь мысль о нем стесняет грудь. Кто знает, много ли дней тебе прожить осталось. Не трать их попусту, благоразумен будь. Хигё, не скрывая любопытства, рассматривает внучку своей подруги, перебирая четки, непонятно откуда взявшиеся в ее руках. Кивает как бы в подтверждение мысли, пришедшей в ее голову. Спасибо, что помогла с пакетом, поднявшись и забрав из моих рук свою поклажу, неожиданно произносит госпожа Сон. «Ступай домой, сын. Дальше я сама справлюсь». Я только и успел сказать «до свидания», как Аджума удалилась. Да так быстро она это проделала, что в моей голове сформировался вопрос, а какого мы так медленно ползли до этого, и почему у меня создалось такое впечатление, что говорил один я, с другой стороны и ладно, домой уже давно пора, вот ведь вроде только что столкнулся этой госпожой сон, а уже целый час прошел, место действия, небольшой парк недалеко от моста Банпа, время действия. Спустя 20 минут, неспешным шагом по одной из вымощенных асфальтом тропинок идут две пожилые женщины. «Ну что?» — с нескрываемым нетерпением в голосе задает вопрос Пакпая. Не торопясь отвечать на вопрос, ее подруга Хигё продолжает перебирать четки. «Чего ты молчишь, Хигё? Ты заставляешь меня нервничать». У вышедшей из раздумий старшей из Аджум на лице вдруг появляется улыбка, и она начинает говорить. «Извини, Пакпая. Просто сегодня встретилась с одним из чудес нашего мира». Хигё останавливается и, прикусив нижнюю губу, смотрит в уже усыпанное звездами небо, а затем начинает смеяться. Да так звонко и заливисто, как будто перед Пакпая стоит та самая 20-летняя девушка, которую она встретила в первый день своего пребывания в стране утренней свежести. Ошарашенная подруга смотрит на Хигё, не в силах вымолвить ни слова. Открытый рот и выпученные глаза говорят о безмерном удивлении. Немного придя в себя, Пакпая хватает за руку свою старую подругу и требует. «Да что ты хохочешь, как ненормальная? Что с моей внучкой, старая ты дура?» «Все, все», уже начав успокаиваться, произносит Хигё и отрывает от себя настойчиво трясущую ее Пакпая. «Все с твоей внучкой прекрасно, не беспокойся, просто поменяйте ей имя, этого будет достаточно». Немного успокоившись от услышанного, Пакпая начинает выговаривать спутнице все, что она о той думает. «Совсем свихнулась на старости лет и меня чуть с ума не свела, ненормальная». «Ну, не более ненормальная, чем ты», с ехидной улыбочкой на лице отвечает Хигё и подталкивает старинную подружку локотком. «Да отстань ты», отмахивается та, явно обидевшись, но затем задает вопрос. «Что ты там говорила про чудо?» «Забудь», уже в свою очередь отмахивается от вопроса Хигё и, перехватив пакет с апельсинами, поудобнее предлагает. «Пойдем лучше поедим, а то давненько я не ходила в хороший ресторан». «Пф», фыркает Пакпая. «И куда пойдем? А вот сейчас и решим. Думаю, пойдем в хороший и дорогой ресторан». Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Почти полночь. В квартире стоит абсолютная тишина. Открывается входная дверь и слышно, как вошедший снимает обувь. Разуваюсь в прихожей и понимаю, что как-то подозрительно тихо. «Это что, дома нет никого, что ли?» «Странно. Может быть, в гости ушли?» Пожав плечами, делаю шаг, и тут в гостиной зажигается свет. Осторожно высовываюсь в дверной проем и вижу Джоука, сидящего за столом. «Ау!» Грядет разговор, и чует моя задница, что мне он вот совершенно не понравится. Незаметно поморщившись, думаю я. «Сколько времени, дочь?» Подозрительно спокойным тоном задает вопрос отец. «Мне трындец». Пролетает мысль в голове и, помахав хвостом, устремляется вдаль. «Без 5:12, осторожно отвечаю, косясь на часы, висящие на стене. «А ты должна была вернуться ко скольки?» «К 10, опустив голову, еле слышно бормочу, не поднимая взгляда. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — продолжает допрос мужчина. «А чего, собственно говоря, я тушуюсь? Пришла мне здравая мысль в голову. Скрывать мне по сути нечего. Криминального ничего не совершал. Рассказываю о ситуации, в которую попал и что мне пришлось помогать Аджуме нести ее пакет, и поэтому я опоздал». На фразе о том, как зовут женщину, отец неожиданно подает голос, прерывая монолог кающейся грешницы. Как звали ту Аджуму?» Облокотившись на стол и наклонившись поближе ко мне, переспрашивает Джук. «Хигё», повторяю названное ранее имя, не понимая, в чем дело. Отведя взгляд от дочери, Джук обреченно вздыхает, а затем неожиданно заканчивает допрос. «Все понятно, можешь идти к себе». Не веря в такую удачу, я по дуге, огибая стол, направляюсь в комнату, кинув взгляд на отца. «Спокойной ночи, аппа», произношу на прощание, скрываясь в коридоре. «Спокойной ночи, дочка», отвечает на пожелание отец и оборачивается в сторону прихожей на звук вновь открывающейся двери. Сходив в ванную комнату и быстренько ополоснувшись, забрался в кровать и улегся поудобнее. «А хорошо все-таки дома». Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 19 июня 2009 года. Раннее утро. За столом в гостиной, закончив завтракать, сидит Джук, допивая свой кофе. Мужчина собран и готов идти на работу. Пхими убирает со стола приборы. Бабушка неспешно потягивает из приличных размеров чашки свой травяной настой. «Омма, ты снова ходила к этой шарлатанке Хигё?» Внезапно задает вопрос Джук. «Что?» Подняв на сына взгляд, переспрашивает Пакпая, и тут же, сообразив, о чем речь, отвечает. «Доходила. И прекрати уже ее называть шарлатанкой. Она настоящая мудан». Мужчина морщится, но, видимо, решает не спорить с матерью по этому вопросу. «Это ладно. Но зачем вы устроили этот спектакль со случайной встречей с Саэн в парке? Она из-за этого опоздала домой. Ходила, потому что с твоей дочерью происходит несчастье одно за другим. Я решила, что стоит посоветоваться со старой подругой. И что насоветовала тебе твоя мудан?» Почти не скрывая сарказма, спрашивает Джук. «Оставь этот тон, сын», — сердится Пакпая. «И не мне она посоветовала, а Саэн. Хигё сказала, что стоит сменить ей имя, и тогда несчастья перестанут ее преследовать». Джук с недоверием и никуда не исчезнувшим скепсисом в глазах молча смотрит на мать, видимо, не зная, что ответить на такое предложение. К разговору подключается Хими, вернувшаяся с кухни, куда она относила посуду. «Омма, ну как вы себе это представляете? Вот просто так взять и поменять ей имя, а что в этом сложного?» — заявляет бабуля, решившая не уступать ни пяди родной земли. Понимая, что дискуссия может затянуться надолго, Джук прекращает эти никому не нужные дебаты, тем более что ему уже пора идти на работу. «Обсудим это потом, Омма. Мне уже пора идти», — и, подойдя к супруге, целует ту в щеку. «До вечера, дорогая». Старая женщина неодобрительным взглядом провожает сына, осознавая, что такая отговорка означает, что решение этого вопроса отложено на неопределенный срок. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саэн. Время действия. Утро. Не размыкая век, продолжаю нежиться в постели, прислушиваясь к ощущениям. Чувствую легкость во всем теле. «Ну да, с таким-то весом и неудивительно», — улыбнувшись, прошептал я и, начав подтягиваться, добавил. «А все равно хорошо, а». Открыл один глаз, и тут же мое внимание приковал лучик света, который, пробившись через занавески, медленно с опаской полз по комнате, исследуя ее. Немного понаблюдав за незваным гостем, решаю, что пора выбираться из постели, и напоследок, еще разок потянувшись как следует, встаю. Подойдя к окну, распахиваю занавески настежь одним рывком, и тут же всю комнату заливает яркий солнечный свет. Улыбка сама наползает на лицо, и неожиданно для себя я начинаю напевать. Прям как люди, певшие до 9 века соло без музыкального сопровождения. Такой тип исполнения называется монодия. Пою негромко, но с удовольствием. Вспомнилась почему-то старая добрая песенка из бременских музыкантов. «Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена, и, между нами, снова, вдруг выросла стена. А-а-а-а-а, ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет, солнце взойдет». Петь птицы перестали. Свет звезд коснулся крыш. «В час грусти и печали, ты голос мой услышь». Всегда любил петь, но отсутствие достойных вокальных данных, да и что уж скрывать, определенного рода стеснительность не давали мне развернуться. Не то чтобы я совсем не пел, но голос был ломкий и звучал, когда как. В общем, кто в лес, кто по дрова. А тут, на удивление, чистая сопрано и даже вибрато получилось вплести в исполнение. Хотя мощности, очевидно, не хватает, но в этом странного ничего нет. С такими-то габаритами, как у Саэн, слава богу, что не писк комариной вышел. Преподаватель по вокалу в музыкальной школе говорила мне, что сейчас лучше не петь, идет ломка голоса. Пубертатный период, все дела. Мне 14 лет тогда было, а потом стало не до пения. Тогда мне впервые поставили диагноз – рак. Однако музыку я не бросил и упорно ходил на занятия. Было здорово. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. То же время. Занимаясь любимым делом, то бишь перемыванием косточек бесчувственным и вообще ничего не понимающим мужикам за просмотром телевизора в полглаза, общались Пакпая и Хими. Ну как общались? Бабуля ворчала на ничего не понимающего в высоких материях сына, а невестка только поддакивала до головой, кивала в знак согласия. Тут до слуха женщин стали доноситься звуки пения. «Что это?» — задала вопрос бабуля, мотнув головой в направлении источника звука. Обернувшись, Хими прислушалась, но, ничего не поняв, ответила: «Не знаю, Омма. Пойдемте посмотрим». Дойдя до комнаты Саэн, а именно оттуда доносилось звонкое девичье пение, дамы остановились, прислушиваясь. В этот момент из своей комнаты высунула нос Сонми с вопросом: «Кто поет, ТС?» — шикнули одновременно Пакпая с Хими вопрошающую. Уже полностью открыв дверь в комнату младшенькой, вся троица стала свидетелями удивительной и даже где-то волшебной картины. У окна, купаясь в лучах восходящего солнца, стояла Саун и пела. Зрелище было настолько завораживающим, что женщины замерли не в силах проронить ни слова. Единственная из присутствующих, кто поняла, о чем поет Саун, была бабушка. Когда девочка закончила и потянулась, привстав на носочки, тишину нарушила как раз Пакпаа. «Саун, внученька, ты все вспомнила?» Не ожидавшая, видимо, гостей, хозяйка комнаты резко подпрыгнула, развернувшись прямо в воздухе, и попыталась сделать шаг. Как назло, на ее пути оказался стул, стоявший к ней спинкой. Наткнувшись на него, Саун полетела вперед, растопырив руки. «Лежу на полу, мля, опять коленом и снова правым. Да вы издеваетесь, что ли? Как же ж больно-то!» Мысленно ругаюсь я, потирая свою многострадальную конечность и кидая взгляды на троицу, вторгнувшуюся ко мне столь внезапно. Видя этот полет сокола, женщины все разом дергаются вперед в попытке подхватить ходячую катастрофу, как обозвала ее старшая сестра на днях. Попытка не увенчалась успехом, и тут бабуле стало дурно. Она, схватившись за сердце, присела на кровать. Пхими пыталась разорваться надвое, не понимая, к кому надо бежать в первую очередь. К дочери, сидящей на полу и растирающей колено, поддавшись материнским инстинктам, или к свекрови, что практически рухнула на постель Саун. Все решила Сонми, подбежавшая к младшей сестре. Глава 14. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Спустя 10 минут. Начинаю привыкать к креслу и к необъяснимому чувству вины. Что за хрень вообще со мной творится? Задаюсь я вопросом, ощущая на себе взгляды родственниц. Молчание затягивается. «Внученька, ты все вспомнила?» — повторяет свой вопрос Пакпаа, на который она так и не получила ответа. «Нет», — медленно отвечаю, а про себя прикидываю, как объяснить то, что я пел на русском, и, дав себе мысленно подзатыльник, продолжаю смотреть в пол. «Но ты же пела на русском языке. Я тебя учила ему, и у тебя хорошо получалось. Вот я и подумала, что ты все вспомнила». Мама с сестрой сидят молча и не вмешиваются. «А почему ты меня ему учила?» — встрепенулся я, поняв, что сказала бабуля. «И вообще, откуда она знает русский? Налицо типичная тайская женщина. Чего-то я перестаю понимать, что тут происходит». Мотнув головой, отгоняя лишние сейчас мысли, устремляю вопросительный взгляд на Хальмани. «Тебе было интересно, вот и учила. Мой аппа, твой Чинджахарабаджи, прадедушка, был русским. Офигеть, у меня нет слов. Это получается, это Саун, то есть я теперь на 3/4 кореянка, на 1/8 тая, и на остаток, то есть ту же восьмушку, русская. Не родословная, а прям лабиринт какой-то. Как твое колено, доченька? Может быть, стоит сходить к врачу?» — спрашивает Хими с жалостью, глядя на меня. «С коленом все в порядке. Вот смотри, Омма», — вытянув правую ногу вперед для пущей убедительности, помахал ей. «Даже синяка нет и не болит совсем». «Правда не болит?» — с подозрением, глядя на меня, переспрашивает мама. «Правда, правда. Ты точно Траш Гирл?» — произносит Сонми, качая головой. «Ну ладно, хоть не Траш Гирл», — отвечаю ей и начинаю смеяться. «Да ну тебя!» — отмахивается сестра и, сама не удержавшись, хихикает. «Снова эти новомодные словечки», — ворчит бабушка. Мама просто молча разглядывает дочек. «Я есть хочу», — отсмеявшись и прислушавшись к себе, озвучиваю возникшие желания. «Сходи, умойся для начала и зубы не забудь почистить, а я в это время накрою на стол», — дала указание Хими, поднимаясь. «Я тебе помогу», — сказала Сонми, увязываясь за матерью. А Хальмани ушла в свою комнату за очередной книжкой. Как я заметил, она вообще любит читать. Место действия. Квартира семьи Ким. Ванная комната. Время действия. Спустя пару минут я уже ополоснулся и вот стою перед зеркалом. Созерцаю себя, так сказать, во всем великолепии. «Ну что, чем сегодня займемся, Саун?» — задаю вопрос отражению, попутно ковыряясь в ухе. Отражение в зеркале молчит, пристально глядя на меня в ответ. «Может, он не попросить, чтобы показала город? Он, блин, большой. Я тут почти ничего не знаю и не видал». «Да, пожалуй, так и сделаю». И на кой-то ляд, показав язык зеркалу, поперся к Сонми. Мои планы были посланы, как и сам планировщик. Не в грубой, конечно, форме, но довольно прямолинейно. Потому как у сестры были свои планы на сегодняшний день, и я в них не вписывался. Обыдно, конечно, но что поделаешь. Не беда, найду куда себя девать. Кушали мы в этот раз на кухне, а все, потому что завтрак был, можно сказать, вторым.

Понимаю, что подходить нельзя, да и вообще на улице не принято в Корее знакомиться. Это моветон. Но, блин, как же хочется сыграть, а я тут совсем один. Парней пятеро и один из них мне кажется смутно знакомым. Где же я его видел? О, точно, это тот самый консультант, который мне смартфон продал. Вспомнил я где, видел парня. Как же его там звали? На Бейджи ведь было имя. Думай, башка, панамку куплю. Юнха, кажется, точно, Ли Юнха. Тем временем на игровом поле разворачивается яростное сражение. Давай, Хавон, на этот раз ты его сделаешь. Подбадривает один из ребят парня в спортивном костюме. Его соперник явно моложе, но судя по напряженности противостояния ничем не уступает своему старшему товарищу. Спорим, Вичан выиграет, обращается Джинсу к Юнха и протягивает руку ладонью вверх. Юнха, однако, не торопится соглашаться на пари и, кинув взор на вытянутую руку, переводит взгляд на лицо Вичана. «Я что, похож на дурака?» – спрашивает Юнха, приподняв брови. Неожиданно для всей компании из-за его спины раздается девичий голос. «Здравствуйте, а можно я с вами сыграю?» Трое парней, не участвующих в игре, оборачиваются и видят перед собой девчонку лет 16. Наступает тишина. Первым в себя приходит Джинсу. «Здравствуй, а тебе что, ни с кем играть? Где твои подружки?» «Тут такое дело», — почесав висок и немного сморщившись, произносит девочка. «Нет у меня здесь никого. Мы недавно переехали в Сеул, и я еще ни с кем не успела познакомиться. Кстати, меня зовут Ким Саэн», — и, указав на Юнха пальцем, девчонка заявляет. «А тебя зовут Ли Юнха? Я у тебя смартфон купила на днях». «Точно?» — немного отстранившись и разглядывая новую знакомую, произносит Юнха. «Ты еще в инженерное меню хотела залезть?» «Ага», — улыбаясь, подтверждает Саэн, кивая головой. «Ну, раз мы с тобой вроде как знакомы», — задумчиво произносит парень, рассматривая девочку. «Пожалуй, стоит представить тебя моим друзьям». На время знакомства игра останавливается. Выяснилось, что парней зовут Джиджун, Хавон, Джинсу, Вичан и Юнха. Впрочем, имя последнего мне и так уже было известно. Игра была продолжена, и я, присоединившись к компании, выбрал, за кого болеть. Решил, раз все болеют за Хавона, буду на стороне самого молодого Вичана. И, как выяснилось позднее, не прогадал. Отставая от соперника на 3 гола, победу в итоге одержал именно Вичан. Кто следующий? Подняв руки вверх в победном жесте, задает вопрос победитель и обводит взглядом присутствующих. Что никто не хочет. Тут вмешивается Саэн и, подняв свою руку вверх прям как в школе, произносит. «Можно я?» Парни обмениваются вопросительными взглядами. Кто-то пожимает плечами. Юнха стоит с индифферентным выражением на лице. Джиджун смотрит на Вичана, подняв брови, тот кивает в ответ. «А ты умеешь играть в эту игру?» Получив согласие друга, задает вопрос Джиджун, обращаясь к новой знакомой. «Умею», — бодро отвечает Саэн, уже подойдя к столу. Сняв с головы панамку и засунув ее в карман джинс, беру биту в руки и всем видом показываю свою готовность. Парни стоят справа, а ближе всех ко мне находится Джинсу. Боковым зрением замечаю, что ребята как-то подозрительно переглядываются. Переглядываются и переглядываются. Мне то, собственно, что, пускай переглядываются, думаю я, мысленно готовясь к игре. Джиджун крутит в руках шайбу, а затем, обращаясь к нам по очереди, спрашивает. «Готов?» «Готов», — отвечает мой соперник. «А ты готова?» Я просто киваю в ответ, уже сосредоточившись на столе, куда сейчас будет брошена шайба. «Начали!» — командует парень и кидает снаряд в центр игрового поля. Матч начался. Играть решили до 5 забитых голов. Это и не слишком много, и не слишком мало. Золотая середина, так сказать. Этот Вичан оказался шустрым гадом и сходу заколотил в мои ворота 2 шайбы. Парни стоят и обсуждают игру. «Спорим?» На этот раз Юнха протягивает руку ладонью вверх, обращаясь к Джинсу, предлагая пари. «Как обычно, на ужин?» — задает вопрос тот. «На ужин?» — подтверждает ставку Юнха. «Спорим?» — соглашается Джинсу и хлопает по протянутой руке. Игра проходит очень бодренько, так как Саэн забила 2 гола, но к этому моменту ее соперник увеличил свой счет до 4. «Хорошо играет парень», — думаю я, вынимая 4-ю шайбу из калитки и кладя ее на стол. «Но ничего, все равно я тебя сделаю». Саэн посылает снаряд в сторону ворот соперника, рикошетом от стенки тот ловко отбитый Вичаном летит обратно. Девочка подставляет свою биту, и шайба, немного подскочив, устремляется точнёхонько в Джинсу и попадает парню прямо туда. Не ожидавший такой подставы Джинсу рефлекторно хватается обеими руками за ушибленное место и, согнувшись, почти ложится на игровое поле. «Хо-хо-хо», — выпучив глаза, выдает он. Сон, увидав, куда угодила шайба, делает движение к пострадавшему и на рефлексах тянется в направлении места соприкосновения снаряда с телом. «Прости, пожалуйста», — говорит она, сморщившись. Произнеся эти слова, девочка вдруг резко отскакивает назад, отдергивая протянутые вперед руки. По всей видимости, до нее дошло, что вот туда лезть со своей помощью точно не стоит. Она делает несколько неуверенных движений, явно растерявшись, затем окончательно смутившись и покраснев, добавляет: «Извини». Джиджун, закрыв глаза рукой и обернувшись на 180 градусов, сгибается в приступе неудержимого хохота. Вичан и Хавон, смеясь, валится на пол, видимо, не имея сил удержаться в вертикальном положении. Один Юнха стоит, скрестив руки на груди и глядя на пострадавшего друга, улыбаясь, произносит: «Дыбак». Я, наблюдая за этой картиной, стоял молча, не зная, куда спрятаться от стыда. Когда все успокоились и уже более-менее пришли в себя, Хавон обратился к девочке с провокационным вопросом: «Тебе так не понравился Джинсу?» «Да», — произнесла Саун и тут же поменяла свой ответ. «В смысле, нет». Еще гуще покраснев, она замолкает, поглядывая на парней из-под лобья. Снова произошел уже всеобщий взрыв смеха. Теперь Джинсу хохотал вместе со всеми. «Ну чего ржут-то?» — думаю я, рассматривая этих перцев. «Ну вот что можно ответить на такой вопрос, тем более в моей ситуации. Да еще и реакции тела какие-то странные. Чувствую, как горит лицо. Да что ж это за хрень-то такая?» Матч продолжился спустя некоторое время. «Сейчас я тебя додавлю», — подбираюсь я, примериваясь, как бы поудобнее заколотить последний гол. Счет уже 4-4. Стало подозрительно тихо, и Вичан выглядит сосредоточенным. Поначалу он играл расслабленно, а теперь, когда счет стал равным, парень напрягся. Посланная мною шайба после рикошета отбиты соперника залетает в его ворота. Вскинув руки в победном жесте, я выкрикиваю: «Победа!» И, улыбаясь во все 32 зуба, добавляю: «Я круче всех». Стоит мертвая тишина. Не понимая, что происходит, перевожу взгляд с одного парня на другого. Вижу 4 пары распахнутых глаз и открытых в немом изумлении ртов. Установившуюся тишину прерывает голос Юнха: «Ты же помнишь, что я люблю морскую кухню, Хён?» — спрашивает он Джинсу, толкая того в бок локтем. Джинсу, не закрывая открытого из-за произошедшего рта, лишь кивает в ответ, продолжая таращиться на победительницу. «Поздравляю с победой», — говорит Юнха, переведя фокус своего внимания на меня. «Прекрасная получилась игра». «Спасибо, Юнха Аппа», — благодарю его, наслаждаясь моментом. Неожиданно у меня зазвонил телефон. Достав его, пытаюсь рассмотреть, кто возжелал общения со мной. Оказалось, это Хими жаждет услышать голос дочери. «Извините, парни, Омма звонит», — говорю я и отхожу в сторону. Когда Саун отошла поговорить, Хавон, ухмыляясь, смотрит на побежденного, а затем задумчиво произносит: «Вот и на нашего непобедимого чемпиона нашлась управа. Как ты мог проиграть девчонке?» Напоказ сокрушенно качает головой Джинсу. «Да ладно вам», — вступается за проигравшего Джиджун. «Все бывает в первый раз. Не расстраивайся, Вичан. Ты все равно круче всех». Телефонный разговор. «Да, Омма», — приложив смартфон к уху, отвечаю на звонок. «Дочка, ты где?» «В игровой клуб зашла», — и, переложив аппарат к другому уху, произношу название заведения. «Через час будем обедать, так что не опаздывай». «Хорошо, Омма, я поняла. Буду вовремя», — заканчиваю разговор и возвращаюсь к игровому столу. Конец телефонного разговора. Подойдя к парням, благодарю за игру Вичана и прощаюсь с присутствующими. Голос подает Юнха. «Саун», — обращается ко мне парень, — «скажи свой номер телефона». Замечаю удивленные взгляды его друзей, сосредоточившиеся на Юнха. Не раздумывая, диктую номер и теперь уже окончательно распрощавшись с новыми знакомыми, устремляюсь на выход из клуба. Место действия. Игровой развлекательный Хангде. Время действия. Сразу после того, как Саун ушла. «Хён, что с тобой?» — задает вопрос Хавон, обращаясь к Юнха. Тот молча смотрит на друга, явно не догоняя, что от него хотят услышать. «Ты обычно такой молчаливый», — начинает объяснять суть Хавон. «А уж чтобы с девушкой познакомиться или тем более номер телефона у нее взять», — парень пожимает плечами и вопросительно смотрит на Юнха. «Да, да», — бодренько влезают остальные ребята и разглядывают товарища, ожидая ответа. «Интересная девчонка», — немногословно, как обычно, отвечает Юнха и добавляет: «Пошли уже, не стоит опаздывать на репетицию». Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Вечер. В гостиной проходит бодренькая беседа, в которой участвуют все старшие члены семьи. Девочки находятся в своих комнатах. «Омма, ну хватит уже», – морщится Джоук в который раз, слушая, что ему говорит Пакпая. «Что значит хватит, сын? Речь идет об очень важных вещах, которые напрямую касаются твоей дочери. Джоук, дорогой, я тоже думаю, что Омма права», – вставляет свои 5 вонхими и смотрит вопросительно на супруга. Мужчина, поняв, что остался в меньшинстве, начинает колебаться и переводит взгляд с одной женщины на другую. В это время в гостиную, держа в руках телефон явно с кем-то, переписываясь, входит Сэн. Окинув взглядом всех присутствующих и убрав устройство в карман шорт, она падает в свое кресло. По странному стечению обстоятельств это кресло закрепилось за мной. И как я понял, даже когда меня нет дома, его никто не занимает. Ловлю на себе странные взгляды родных. Я что-то опять успел натворить, а когда, и почему, я ничего не знаю. Что? Задаю вопрос, решив уточнить, от чего столько внимания моей персоне. Тут такое дело, дочка, начинает разговор Джоук. В связи со всем, что с тобой происходит, Хельмани обратилась к своей старой подруге. Она Мудан. Киваю головой, припоминая разговор с бабулей про это. Перевожу свой взгляд на Пакпая, раз уж о ней зашла речь. Немного поерзав на стуле, бабушка вступает в беседу. «Понимаешь, сын, моя подруга», тут женщина замолкает ненадолго, «она посоветовала сменить твое имя, чтобы беды стали обходить тебя стороной. Что ты об этом думаешь, доченька?» Внимательно глядя на меня, спрашивает уже Хими. Опустив взгляд, рассматриваю свои руки, размышляя при этом о том, что сказала бабушка. «Что я об этом думаю? Да ни хрена я об этом не думаю, если честно. Хотя если пораскинуть мозгами, то имечко Саэн звучит совсем по-дурацки, как в принципе и все женские имена применительно ко мне. Уж корейские так точно». Старшие родственники не торопят Саэн с ответом, отчетливо понимая, что вопрос не праздный и нужно время для обдумывания. Неожиданно для всех присутствующих младшенькая резко вскидывается и с улыбкой выдает: «Да хоть горшком назовите, только в печь не ставьте, дочка». Возмущается Хими: «Что ты такое говоришь?» Отец молча рассматривает своего ребенка каким-то оценивающим взглядом. Бабуля, расплывшись в победной улыбке, смотрит на сына. «Извини, Омма», обращается к Хими дочь, продолжая улыбаться, заявляет: «Я есть хочу, мы же недавно ужинали», не ожидавшая такого поворота разговора, растерянно произносит мама. «Чему ты удивляешься, невестка?» спрашивает Пакпая, глядя с лаской на внучку. «Она еще совсем маленькая и пока еще растет. Пойдем, моя хорошая, посмотрим, что там у нас есть на кухне». Пакпая с Саэн ушли, оставив супругов наедине. «Добилась своего, как всегда», недовольно бурчит Джоук, глядя вслед удалившимся, и качает головой, то ли осуждая, то ли не одобряя произошедшего. «Да», спокойно произносит Хими, разглядывая мужа и поправив у себя выбившуюся прядь волос на виске, добавляет: «А ты ведь точно такой же, дорогой». Обернувшись к жене, Джоук некоторое время медлит, а затем, приблизившись, шепчет ей что-то на ушко. Та, слушая, что говорит мужчина, начинает смущенно краснеть и опускает глаза, но улыбка на лице женщины говорит о том, что она явно довольна услышанным. «Хорошо», произносит она, все так же не поднимая взгляда. «Вот и прекрасно. Омма уедет обратно в Бангкок, а девочек отправим на Чеджуда». Глава 15. Место действия. Сеул. Район Каннам-гу. Время действия. 22 июня 2009 года. По одной из улиц города бежит Саэн в спортивном костюме красного цвета и с неизменно присутствующей панамкой на голове. Наконец-то выклинчил разрешение у родителей заняться бегом. Разумеется, только после того, как мы сходили к доктору. Само собой, пришлось идти в местную поликлинику. Ну не ехать же в Пусан ради простого посещения врача. И вот в сопровождении Хими и бабули, ей видимо заняться было совсем нечем, заявились мы к местному эскулапу. Все бумаги были при нас. Доктора звали Ли Мухён, и он по мере изучения принесенных нами документов все чаще стал кидать на меня озадаченные взгляды. Ну да, чудо, вот оно. Так и быть, разрешаю полюбоваться. Временно, мысленно прикалывался я, поглядывая на доктора Ли. Продолжаю молча сидеть, потихоньку разглядывая обстановку. Обычный кабинет, стол, стулья, несколько небольших шкафчиков для документов, и это, собственно, все. Закончив изучать предоставленные ему материалы, мужчина поднял взгляд и задал вопрос, обращаясь ко мне: «Сэн Ян, нога часто болит?» «Нет, доктор Ли, она вообще не болит», ответил я, повернувшись лицом к вопрошающему. «Ну, тут я сбрехнул слегонца. Ноет собака периодически, и у меня никак не получается понять из-за чего. Она, зараза такая, может разболеться в любое время суток, независимо от наличия или отсутствия нагрузки. Но пройдя все то, что я прошел, просто не обращаю внимания и считаю это небольшим неудобством. Специально пошел на прием в шортах, чтобы штаны снимать не пришлось. От юбок по-прежнему отбиваюсь как могу. На днях женщины насели на меня на тему макияжа, и после разъяснительной беседы я осознал еще одну вещь. Никуда мне от них не деться, от этих мазюлик. Но пока удалось отбояриться и от этого ужаса. Доктор Ли осматривал мою ногу минут 10, никак не меньше, и постоянно просил ее согнуть или покачать. Закончив осмотр, мужчина подытожил: «Надо сделать рентген», — произнес он, очевидно находясь в сомнениях по поводу реальности происходящего. «Потому что, если исходить из поставленного диагноза, нормально ходить мне не светило. А тут я сижу и машу ногой, как заправская балерина». Сделали рентген. Доктор Ли его очень долго разглядывал, вертя в руках снимок и так и сяк. «Удивительно», — по-прежнему находясь в некотором замешательстве, пробормотал он. «Доктор Ли», — бодренько влез я с вопросом, устав молчать, — «так могу я начать бегать?» На меня тут же зашикали женщины. Врач, оторвав взгляд от снимка, задумчиво посмотрел в мою сторону. «Это просто поразительно. Но исходя из того, что я увидел при осмотре и на снимке, нет ни одного резонного повода запрещать тебе заниматься бегом». Тут он поднял руку с оттопыренным указательным пальцем. «Только в облегченном режиме. Никаких серьезных нагрузок». «Спасибо, доктор Ли», — улыбаясь, поблагодарил я тогда врача. «Бегу, и даже дыхание не сбивается. Какой же это кайф! Просто бежать и дышать полной грудью. Как и посоветовал доктор, сильно не разгоняюсь, хотя и чувствую, что могу легко прибавить ходу. Дышу носом, помня, что только так и стоит поступать при беге. Нам это еще в школе объясняли на уроках физкультуры. Место действия: район Каннам-гу, отель Тхе Плаза Сеул. Время действия: это же время. Из парадных дверей выходит Джихун в сопровождении двух охранников. На парне стильный современный деловой костюм темно-синего цвета. Молодой человек выглядит очень презентабельно и держится соответственно своему статусу. Прямая спина и слегка надменный взгляд говорят окружающим, что перед ними находится очень уважаемый человек. Остановившись, он начинает искать что-то в своих карманах и, не найдя искомого, недовольно произносит: «Ач, очки забыл». «Младший наследник Сон», — с поклоном произносит один из охранников, — «скажите, где вы оставили очки, и я принесу их». «Кажется, у сестры в кабинете оставил», — припомнив, отвечает Джихун. Еще раз поклонившись, охранник быстрым шагом возвращается в отель. «Чинук», — обращаясь к оставшемуся телохранителю, произносит парень и подает тому ключи от автомобиля. «Пригони машину». Второй охранник, также с поклоном приняв ключи, удаляется. Джихун стоит, отставив одну ногу и засунув руку в карман, рассматривает что-то в небе. В это время из-за угла здания выбегает Сэн, на ходу достающая телефон. «Кому я там понадобился?» — бурчу себе под нос, вытаскивая зазвонивший смартфон из кармана. «ПФ, мама звонит». «И чего ей на?» Происходит столкновение. На всем ходу девочка врезается в парня, и телефон вылетает из ее рук. Джихун, не ожидавший ничего подобного, заваливается на бок. Сверху на него падает Сэн. Подбегает ходивший за очками охранник и, как котенка, вздергивает на ноги мелкую агрессоршу. «Господин младший наследник, с вами все в порядке? Вы целы?» Продолжая удерживать Сэн, обращается мужчина к Джихуну. «Нормально все», — поднимаясь, недовольно произносит парень и, отряхиваясь, бросает взгляд на врезавшегося в него человека. Девчонка практически висит в воздухе, удерживаемая крепкой рукой телохранителя, еле касаясь носочками земли. «Да отпустите вы меня!» — пытаясь вырваться из железной хватки, почти шипит Сэн. «Ты», — выпучив глаза, произносит Джихун, глядя на девочку. Так и не удосужившись рассмотреть, в кого я там воткнулся, шарю вокруг глазами в поисках вылетевшего из моих рук телефона. «Блин, еще и вижу то плохо без очков». Услышав восклицание, явно обращенное ко мне, бросаю на время поиски и перевожу взгляд на пострадавшего. «Ё-моё, вот это удача! Это же тот самый сын Чебаля, перед которым мне надо извиниться. Как его там зовут? Отец же говорил». «А-а-а, вспомнил. Джихун его зовут. Ну что, надо извиняться». «Здравствуйте, господин Сон», — пытаясь изобразить поклон, Сэн лишь немного кивает головой. «А я как раз вас искала. Хотела извиниться за тот некрасивый случай в ЦХ». Парень продолжает пялиться на меня вытаращенными глазами и даже отряхиваться перестал. «Чего это он на меня так уставился? Господин Сон, немного потрепыхавшись, Саун продолжает беседу, уже больше походящую на монолог. Вы бы не могли попросить вашего охранника опустить меня на землю? Джихун, отойдя от шока и не обратив никакого внимания на слова девчонки, задает вопрос. Ты что, сталкер? Кто? Явно не понявшая смысл прозвучавшего термина, переспрашивает Саун. Ты меня преследуешь? Нахмурившись, утвердительно произносит парень. Нет, что вы? Начинает оправдываться девочка, замахав руками и бросив еще один взгляд на удерживающего ее мужчину, снова просит. Вы бы не могли сказать своему сопровождающему, чтобы он меня, наконец, поставил на землю, а то разговаривать в таком положении очень неудобно. Парень, кивнув охраннику, по-прежнему смотрит на девчонку вопросительным взглядом. Фух, выдыхается он, почувствовав твердую землю под ногами. Осмотрев себя, она начинает стряхивать пыль со своей одежды. Я слушаю, требовательно произносит Джихун, устав, видимо, ждать, пока девчонка закончит чистку. Позвольте представиться. Меня зовут Ким Саун, и я приношу вам свои извинения за то, что налетело на вас в торговом центре CX. Немного помедлив, Саун добавляет, и сейчас, представившись и принеся извинения, девочка кланяется, как положено в таких случаях. Джихун оценивающе рассматривает кающуюся грешницу. Хорошо, неожиданно произносит он. Твои извинения приняты. Девочка, услышав ответ, немного расслабляется и начинает осматриваться вокруг. Что-то потеряла, интересуется Джихун. Телефон, продолжая обшаривать взглядом все вокруг, отвечает Саун. Мужчины тоже начинают вертеть головами в поисках пропажи. Слышится звук подъезжающего автомобиля, и вся троица одновременно оборачивается на него. По дороге, прилегающей к отелю, приближается дорогая машина с открытым верхом. За рулем сидит второй охранник. О, произносит Саун, указывая на дорогу. Мой телефон. Подъезжающая машина медленно затормаживает и останавливается передним колесом прямехонько на смартфоне девочки. Раздается отчетливый хруст, который слышно даже на фоне работающего двигателя. Мля, вырывается из уст девчонки неизвестное для остальных слово, когда она видит произошедшее. Место действия. Пхе Плаза Сяул. Время действия. Спустя 5 минут, подобрав с асфальта то, что раньше было телефоном Саун, держа подметку двумя пальцами, крутит ее перед глазами. Сломался, произносит Джихун, стоя рядом и рассматривая это непотребство. Девчонка поворачивает голову к парню, и на ее лице проступает скептическое выражение с примесью сарказма. Телохранители молча стоят рядом. «Ты должен мне новый телефон», резко выкинув правую руку вперед, произносит она, указывая пальцем на собеседника. «Я», изумляется тот от такого заявления, не упустив из вида факта, что девочка обратилась к нему фамильярно. «А кто?» Продолжает напирать наглая девчонка и начинает перечислять, загибая пальцы на свободной руке. «Машина твоя, твоя, охранник, что был за рулем твой, твой, значит, ты должен мне новый телефон, ну ты и наглая», качает головой Джихун, с изумлением глядя на эту пигалицу, которая макушкой достает ему в лучшем случае до подбородка. «И куда подевалась воспитанная девочка, извинявшаяся передо мной несколько минут назад?» Саун, немного смутившись, отводит взгляд, но все же неуступчиво повторяет сказанное ранее, исправив текст заявления. «Простите, господин Сон, но вы все равно должны мне новый телефон. Этот я купила буквально на днях», и, скрестив руки на груди и нахмурившись, девочка отворачивается от парня. Пока шла беседа, на лицах охраны не отразилось ни единой эмоции. Такие соляные столбы. Кинув взгляд на свои часы, Джихун скривился. «Ладно», — произносит он, доставая из кармана портмоне и расстегивает его. «Сколько он там стоил?» 1 000 000 вон, резко обернувшись, отвечает Саун. «Сколько?» Неприятно удивляется парень и снова окидывает девчонку оценивающим взглядом. «Миллион», — повторяет та. «Если не верите, могу чек принести». «Принеси», — соглашается Джихун. «А когда и куда?» «Телефон мне уже сегодня понадобится. Подойдешь в отель сегодня к 16:00, и парень кивает на главный вход в Пхе Плаза Сяул. «Спросишь обо мне у дежурного на ресепшн?» «Поняла, поняла», — кивает Саун. «Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Утро». Зайдя домой, получил с порога вопрос в лоб из уст недовольной Хими. «Ты почему трубку не берешь?» «Забыла зарядить», — отвечаю я. Вот он и вырубился в самое неподходящее время. Посверлив меня взглядом, Хими вроде поверила. «Больше не забывай», — продолжая недоверчиво поглядывать на меня, посоветовала мама. Забежал в ванную комнату, дабы умыться и смыть то, что не смог стряхнуть с одежды. Быстренько покончив с процедурами, пошел к себе, заскочив по дороге на кухню и прихватив из холодильника тыквенный сок. Пить хотелось после пробежки и происшествия неимоверно. К моему удивлению, он оказался довольно приятным на вкус. Сижу и мучаю синтезатор, наигрывая вспомнившиеся мне мелодии. Как выяснилось, помню я довольно много. Удивительно много. В наушниках звучит легкая, почти невесомая мелодия. Тут обычная комбинация интервалов по кварте, эксплуатируемая многими поколениями композиторов. Но вот конкретно эта композиция нравится мне больше всего. https://www.youtube.com/watch_vn4iml5w6tcm Мелодия души. Неизвестный автор. Есть в ней что-то воздушное без излишних нагромождений, и к тому же она проста в освоении. С телефоном получилась засада. И вообще вокруг меня творится какая-то дичь. Сеня дичь. Всплывает в моей голове фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Ухмыляюсь, продолжая играть. Этот еще. Не могу подобрать цензурных выражений. Чебаль, одним словом. Теперь вот к 16 часам надо топать в отель за деньгами. И чего он сразу мне их не отдал? Такой суммы наличными не было, что ли? Хотя всяко может быть. С появлением кредитных карт народ перестал таскать деньги в кошельках. Большие суммы так точно никто не носит. А миллион вон — это сумма приличная по местным меркам. Такую зарплату люди получают здесь после окончания университета, устроившись на работу. Мне это поведала Анни. Интересно, сколько времени? Глянул на часы в ноутбуке. Сотовый то тю-тю. Понял, что пора бежать. Очень надеюсь, что смогу сегодня купить телефон, чтобы лишних вопросов дома не задавали. Услышав, что кто-то шебуршит в прихожей, Хими, выйдя из комнаты, увидела собирающуюся Сэн. «Ты куда, дочка?» «Гулять, Омма», — кратко ответила та, натягивая второй кроссовок. Женщина неодобрительно покачала головой. Ей не нравилось, как одевается дочь последнее время. «Только недолго». «Хорошо, все, я убежала». Вздохнув и проводив взглядом дочь, Хими отправилась заниматься своими делами. Место действия – такси. Время действия – день. Еду на свиданку. Ладно, шутки шутками, а если серьезно, то мы договорились с Юнха встретиться у него в студии. После нашего знакомства в клубе он звонил, и мы разговорились. Узнав, что я занимаюсь музыкой, пригласил заглянуть в студию звукозаписи, где он проводит большую часть своего свободного времени. Как я понял из его слов, она принадлежит ему. Честно говоря, первый раз побываю в подобном месте. Как-то раньше не доводилось посещать звукозаписывающие студии. Смотрю в окно на пролетающие мимо здания. Сеул мне нравится. Не знаю почему. Просто нравится и все. Он какой-то живой. Не то что мной родной городишко. Спросил у водителя время и, получив ответ, понял, что успеваю к назначенному сроку. Сам не люблю ждать, а посему стараюсь всегда приходить вовремя. Вот интересно, а какая она эта студия? Место действия. Небольшая студия звукозаписи. Время действия. День. За пультом сидит Юнха, занимаясь сведением дорожек. Он с самого детства мечтал иметь собственную студию, когда узнал, что это такое. И вот чуть больше года назад с поддержкой родителей ему удалось воплотить мечту в реальность. Прибыль пока что она не приносит, и посему парню приходится подрабатывать. Раздается звонок. Протянув руку в сторону, Юнха нажимает на какую-то кнопку. Слышится сигнал открывающейся двери. В помещение с настороженным видом заходит Сэн. Осмотревшись и убедившись в чем-то, девочка облегченно выдыхает. «Привет, Юнха Аппа», – здоровается девочка, подойдя поближе к занятому работой парню. «Привет, мелкая», – отвечает тот. «Я не мелкая», – возмущается гостья. «Ладно, ты не мелкая», – покладисто соглашается Юнха и указывает подбородком в сторону небольшого диванчика. «Присядь пока, я скоро закончу». Сижу на диване и разглядываю все вокруг с нескрываемым любопытством. Стены помещения, в котором нахожусь, целиком закрыты звукоизоляционными панелями. Из чего они сделаны, я не знаю, но смотрится круто. Делается это для создания специальной акустической атмосферы в студии, чтобы запись звука была необходимого уровня качества. Это я еще по своему миру помню. Сразу за пультом в стене широченное застекленное окно, за которым видна звукозаписывающая будка. Стены там тоже закрыты звукоизоляционными панелями, выглядящими несколько иначе, нежели тут. Видимо, для получения другого звукового эффекта при записи. «Круто то, как», – прошептал я, не удержавшись. Наконец парень заканчивает свое дело и оборачивается ко мне. «Молодец, что пришла», – говорит Юнха и, поднявшись со своего места, потягивается. «Хочу дать тебе кое-что послушать». Приблизившись к пульту Сэн, берет вторые наушники, на которые указал парень и, надев их, показывает большой палец. Увидев это, севший обратно Юнха включает трек и наблюдает за реакцией гости. Та стоит, прикрыв глаза и прижав ладошками наушники к голове, внимательно слушает мелодию, начав ближе к середине притопывать носком левой ноги. Запись заканчивается. Сухо звучит, сняв наушники, произносится он. Чего-то не хватает, хотя сам ритм хорош. Юнха задумывается, а затем предлагает. Давай сходим за кофе. Поднимается со своего места парень. А то я тут с самого утра. Еще перекусить что-нибудь возьмем. Прислушавшись к себе, соглашаюсь на перекусить. А вот кофе я решил не брать. Нафиг это мочегонное. Быстро сбегав до ближайшего ресторанчика, слава богу их в городе полно, мы вернулись в студию. Я расположился на диване, а Юнха занял свое место за пультом. Сэн Ян, обратился к гости Юнха, сделав глоток кофе. У меня есть к тебе предложение. Надеюсь, не руки и сердца. Отпивая сок из своего стаканчика, вдруг спросила девчонка. Изо рта Юнха вырвался фонтан брызг и окатил все вокруг. Ха-ха. Согнувшись прямо в кресле, начал кашлять парень, подавившись кофе. Тут же подскочившая Сэн стала хлопать его по спине. «Прости, я просто пошутила», — затараторила девочка. «Извини, ну и шуточки у тебя», — наконец откашлившись, произнес Юнха. «Извини», — в очередной раз попросила прощения Сэн и задала вопрос. «Так что у тебя за предложение?» Выпрямившись в кресле и покрутив шеей, парень наконец пришел в себя. «О сотрудничестве?» «Конечно, задумалась гостья, приложив пальчик к губам. Юнха не просто так решился на это. Ему нужны были идеи, свежие идеи. Он уже больше года пытался ухватить что-то витающее в воздухе, но никак не мог этого сделать. И ведь не объяснишь никому, что ему нужно. Познакомившись с Сэн, а потом и пообщавшись с ней по телефону на общую, как оказалось для них, тему создания музыки, он решил рискнуть. Как это будет выглядеть? Закончив обдумывать предложение, задала вопрос Сэн. Ты высказываешь свои идеи и возможные варианты, пришедшие тебе в голову. Я со своей стороны помогаю тебе создать то, что интересует тебя. Парень взял салфетку и стал вытирать капли кофе, попавшие на его одежду. Ты ведь говорила, что хочешь записать пару мелодий, но ты ведь состоишь в группе. Я правильно понимаю? Да это так, подтвердил Юнха. Ты почти всех нас видела в игровом клубе. Отсутствовал только Мичжун. Шестеро, задумчиво произнесла Сэн и сделала еще один глоток сока, глядя в никуда. Юнха не торопил свою новую знакомую. Он чувствовал, что сейчас решается очень многое, но даже себе не мог объяснить, что именно. Я согласна, улыбнулась Сэн и, поднявшись с дивана, подошла к парню, протянув руку для рукопожатия. Юнха пожал маленькую узкую ладошку и улыбнулся. Проработали мы долго. Я предлагал варианты комбинирования и заполнения трека, а Юнха показывал мне, как работать на его оборудовании. Как пролетело время, мы и не заметили. Случайно зацепился глазом за настенные часы и обалдел. Они показывали уже половину четвертого. Мне пора бежать. Похлопал я сбоку по плечу погруженного в прослушивание доработанного трека парня. «Как скажешь», — с явной неохотой остановив запись и сняв наушники, ответил он. «Завтра сможешь заглянуть?» «Не знаю», — честно ответил я. «Созвонимся в любом случае». «До завтра, Юнхаппа». «До завтра, мелкая», — как-то на автомате попрощался он со мной. «Ну, в сравнении с ним, то да, я мелкий, но все равно мне это не понравилось». Однако спорить было уже некогда, и я попросил Юнха вызвать мне такси. Пора было ехать за деньгами и покупать новый телефон. Проводив взглядом закрывшую за собой дверь Сэн, парень вернулся к работе. Место действия. Отель Тхе Плаза Сеул. Время действия. 3:55 после полудня. За стойкой ресепшн стоит менеджер в форменной одежде и провожает взглядом посетителей ресторана и гостей отеля. Народу довольно много, но на удивление никто не беспокоит юношу. Из созерцательного состояния его выводит совсем еще молоденькая девчонка, подошедшая к стойке. «Не кореянка», — подмечает Чимин, бросив быстрый взгляд на девочку. Этот факт его не удивляет, ведь в отеле много иностранцев. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где я могу найти господина Сон Джихуна?» Обращается к менеджеру девочка и, немного помедлив, уточняет. «Он сказал, чтобы я подошла сюда к 4:00 после полудня». Чимин осматривает посетительницу отеля уже более пристально. «Одета странно, но не дешево», — думает он. Говорит чисто, хотя сразу видно, что не кореянка, скорее всего полукровка. «Простите, маленькая госпожа, но господина Сон Джихуна сейчас нет в отеле». «Плохо», — нахмурившись, произносит девочка и, указывая рукой в сторону одной из широких дверей, задает вопрос. «Ресторан там?»